Глава 20. Прощание. Проснулся я от того, что рядом кто-то бормотал. Точнее, как очнулся, сознание включилось. Но виду я пока не подавал. Буквально тут же меня начали лизать в лицо. «Убью, сука!» – подорвался было я, но тут же успокоился. Это оказался Тузик. С бормотанием тоже стало понятно. У подъездной двери стояли Саня и Ленка. «Проснулся?» – задала вопрос Лена. «Ты нас напугал». «Идите в жопу!» – грубо ответил я. «Оба!» «Серег, ну ты что?» – начал Санек. «Нахуй оба!» – рявкнул я. «Мы же помочь хотим!» – протянул ко мне руку Саня. Я отшвырнул ее в сторону. Быстро поднялся с порогов и тут же двинул ему в челюсть. Мой товарищ отлетел к двери и громко грохнул по ней головой. «Ты совсем дебил?» – крикнула Ленка. Только я ее не слышал. Рванул вперед, сел на Саню сверху и начал колотить ему в нос. Он пытался прикрыться. Да где там, я точно знал, как и куда бить. Сзади на мою спину с визгом запрыгнула Ленка и вцепилась ногтями в рожу. Я зашипел от боли. Соскочил с поверженного друга и с силой приложился спиной о стену. Ленка издала хекающий звук и отпустила меня. «Из-за вас, суки! Это вы виноваты!» – крикнул я. «Ты!» – я указал на Саню пинком ноги в живот. «Я тебе приказал следить за безопасностью!» «Кузов, успокойся!» – прохрипела Ленка. «Не мы враги!» «Да мне насрать!» Моя истерика продолжалась. «Вы должны были смотреть за безопасностью!» «Как же так-то, а?» Я ударил кулаком в стену. Кожа на костяшках тут же лопнула, и на стене остался кровавый след. А может, я и Хасанину челюсть еще ободрал? Боль оказалась глухой, едва ощутимой. Но она на мгновение перекрыла другую, более глубокую. Я повторил удар в стену, затем еще и еще. «Хватит!» – остановил мою руку Саня. Его губы были разбиты в клочья. Из носа текли кровавые сопли. Но он смотрел на меня холодными глазами. Возможно, именно это произвело на меня отрезвляющее действие. Я остановился, сел на ступени, закрыл лицо руками и затих. Сколько я так просидел, не знаю. Мои друзья не нарушали тишину. Судя по звукам, Ленка молча обрабатывала Сане разбитое лицо. Он иногда шипел, но больше никаких звуков и вопросов не было. «Как вы меня нашли?» – тихо спросил я. «Это не мы», – ответила за обоих Лена. «Тузик привел». «Понятно», – буркнул я и пнул собаку ногой. «Предатель!» «Кузов, я тебя сейчас пристрелю, понял?» – злобно прошипела Ленка. «Пес ни в чем не виноват». «Извините меня», – сказал я, выдержав небольшую паузу. «Нужно вернуться. Машка, там...» «Наконец-то мозги включились», – огрызнулась она. «Вы как вышли вообще?» – спросил я, вспоминая свой прорыв через толпу зомби. В тот момент, когда я нырнул в эту кучу тел, мое собственное переключилось на рефлексы. Вначале я выпустил очередь на весь рожок прямо от бедра. Само собой, что вреда это причинило мало, ведь стрелял я не по головам. А дальше началось месиво. Я хотел умереть, хотел быть разорванным на 1000 кусков. Но инстинкты имели на этот счет свое мнение. Уворачиваясь от цепких пальцев, я крутился ужом, раздавая удары мачете на все стороны света. Кровь и пот заливали глаза, а я крушил черепа, не обращая на это никакого внимания. Руки отлетали и падали на мостовую Красной площади. Туда же летели кишки и головы. Удар, еще удар. Бросок мертвяка справа, подсаживаясь под него и перекидывая через себя. Тело сшибает с ног троих, что пытаются напасть слева. Взмах мачете, и голова встречного разваливается на две половины. Их бошки стали мягче после того, как они вернулись в мир живых. Удар ногой в грудь следующего. И тут же взмахом широкого лезвия снимаю голову очередному бомжу справа. Кто-то вцепился в куртку сзади. Пинок ногой помог избавиться от него. Разворот и рубящий удар сверху вниз. Сколько это продолжалось, не знаю. Кажется, целую вечность. Затем была жажда мести, бег по улицам Москвы. Пару раз проходил дворами, чтобы унять злость. Куда я шел? Зачем? Эти вопросы мало занимали меня. И вот теперь я вновь со своими друзьями. Но как выбрались они? Неужели смогли отыскать вход в метро? «Да спокойно вышли», – кое-как разбитыми губами произнес Саня. «Ты свалил, и зомби почти сразу рассосались». «Молчи, дурак! Опять вон кровь пошла!» Толкнула его Ленка и достала еще одну салфетку. Саня пытался увернуться от попыток промокнуть кровь с разбитых губ, но тут же заработал леща и замер. Глядя на них, у меня встал ком в горле. Сердце сдавило, а в глазах стало мокро. Пришлось приложить усилия, чтобы не разреветься, как баба. «Значит, ушли?» – спросил я, справившись с собой. «Ушли, ушли», – ответила Ленка. «Ты когда к мертвецам вышел, мы тебя сверху вначале прикрывали, а потом вся толпа постепенно разбрелась, и мы уже следом пошли. Нас Тузик вел, он как будто знал, чего мы хотим». Я похлопал ладонью по ноге, и пес доверчиво сунул свою морду между моими ногами. «Молодец, хороший мальчик», – потрепал я его между ушей. «Пошли домой, а?» – спросила Лена. «Да, нужно Машку похоронить по-человечески», – кивнул я. «Саня, найди мне этого хуёта». «Мы его вместе найдем», – ответила за него Ленка. «Она и нашим другом была, если ты не забыл». «Базар убей», – ответил я. «Пошли». До Кремля добрались быстро. Оказывается, не так далеко меня успело занести. Пока шли, я до кучи выяснил, что день еще даже не закончился. Видимо, вырубила меня не усталость и не ночь, как я подумал вначале. Стресс и адреналиновый отходняк. От нашей крепости я удалился всего-то на пару кварталов, так что обратный путь занял не более 2 часов. И это учитывая редкие стычки с мертвяками. Снова это странное ощущение, что их должно быть гораздо больше. Куда они деваются? Ну не в метро же прячутся. Вообще, все похоже на то, что зомби нам выдают порционно. Перебили часть, еще получите. Странно и непонятно. Кому и для чего нужна эта тактика? Если взять, к примеру, яйцеголовых, смысл им прятать большую часть мертвяков? Цель у них одна – завладеть планетой. Да, в общем-то, это у них уже получилось. Человечество уничтожено. Остались жалкие крохи полукровок, типа меня и Ленки с Саней. Вот сейчас они точно знают, что мы не станем под них прогибаться. А после того, как они Машку мою убили, я об этом даже близко думать не стану. Тогда зачем они выдают нам мертвецов дозированно? Почему не смять нас за один заход? Непонятно. Кремль появился как-то внезапно. Вот вроде идем по узкой улочке, и вдруг бах, крепость. И выглядит он как-то странно, будто недавно бомбардировку пережил. А если быть точным, отбил нападение. Я поспешил к Спасской башне, в которой уже открыли калитку. Видимо, заметили нас со стены или смотровой площадки на башне. «Что у вас случилось?» Тут же спросил я, едва вошел внутрь. «Напали на нас», — ответил мужичок, который пропустил меня внутрь. «Вертолеты появились и начали стрелять. Наших человек 30 полегло, и еще столько же раненых. Их сейчас Аркадич осматривает, а потом крепость ожила». «Что значит ожила?» «Так я и говорю, ожил Кремль», – затараторил мужик. «Начали какие-то люки открываться и ракеты отовсюду вылетать. 2 вертолета вон там прямо в щепки разорвало. Остальные сбегать начали, но не успели. Теперь с той стороны в парке валяются, дымят». «Ничего себе!» – задумчиво почесал я подбородок. «Это что же, автоматика сработала какая?» «Хоттабыч сказал, что это благодаря Никифору», – кивнул мужик. «Мол, он электрику наладил, вот все и сработало». «Хоттабыч жив?» – задал я еще один вопрос. «Живой, он в это время в храме был», – ответил тот. «Сказал, что знает, где длинноголовый ушел». «Принял», – буркнул я. «Он где сейчас?» «У Аркадича раненым помогает», – охотно ответил мужик. Ленка с Саней уже свинтили, едва узнали о нападении. Сейчас мы встретились у нашего доктора. Почти все раненые были уже перевязаны, а Аркадич вел операцию и никого к себе не пускал. Первый этаж здания арсенала был превращен в госпиталь. В одном из учебных классов сдвинули столы, составив из них широкие кровати. Видимо, их перенесли из соседнего помещения. Там сейчас образовался морг. Прямо на полу были сложены тела погибших. Их завернули в белые простыни и перехватили скотчем. Ткань пропиталась кровью, и теперь они были покрыты этими бурыми пятнами. Сверху кто-то плакал. Вой разносился по коридорам и отдавался в тупиках гулким эхом. Машку я не нашел. Ее не стали складывать с остальными. Сглотнув ком, который опять образовался у меня в горле, я вышел на улицу и закурил. Следом помещение покинули Ленка, Саня и Хоттабыч. «Докладывай», – сухо спросил я с Хоттабыча. «Я ход обнаружил», — ответил тот. «Сразу, как ты из кабинета выскочил, я за тобой рванул. Ты к воротам побежал, а я заметил, что дверь в храме закрылась. Ну, туда и рванул. Внутрь заскочил, нет никого. Я все снизу доверху пролез, как сквозь землю провалился. Ну, а потом успокоился, еще раз начал смотреть и нашел. В алтарной части, там спуск в подземелье имеется». «Напали давно?» – спросил я. «Я почему-то не слышал ни вертолетов, ни взрывов». «Вот, как только я спустился, так и началось», – продолжил Хоттабыч. «Быстро все произошло. Я даже из храма выбежать не успел. Часа три прошло, как ты убежал, и с два часа, как они за тобой ушли». «Понятно, хотели одним махом нас уничтожить», – хищно оскалился я. «Да хер там было. Ты не заметил, с какой стороны они прилетели?» «Да где там? Я же под землей был», – отмахнулся тот. «Ну, судя по тому, что Спасской башне больше всех досталось, оттуда и прилетели. Весь народ там толпится. Тебя ждали или вестей тебе?» «Да, Хоттабыч», – вздохнул я. «Натворили мы делов. Как теперь разгребать-то будем?» «Искать их нужно, яйцеголовых этих», – ответил тот. «Людей похороним и тройками будем Москву прочесывать». «Насчет людей ты прав», – согласился я. «Но Машку иначе хоронить будем. Костер большой собери. Она так хотела». «Сделаем», – кивнул тот. «И уродов этих отыщем». «У нас теперь выбора другого нет», – спокойно сказал я. «Шутки кончились». С Машкой прощались ночью. Костер получился шикарный. Она бы точно оценила. Огонь полыхал так, что его макушка, наверное, выше башни поднималась. Вряд ли, конечно. Но из-за разницы в расстоянии впечатление было именно таким. Затем мы собрали большой стол в столовой. Ели и пили, поминая всех, кого потеряли за один день. Как я добрался до кровати, не помню. И добрался ли самостоятельно? Скорее всего, нет. Потому что накидался я в первые полчаса. Дальше мое сознание погасло. Утром хоронили остальных. Дружно копали могилы и по очереди опускали в них людей. Новых попыток нападения не было. Это дало нам возможность спокойно проститься со всеми. Ужин прошел в тишине, и на этот раз без алкоголя. Это поддержали все без исключения. Нам не запой нужен, но трезвый ум и рассудок. Люди готовились мстить. В этот вечер сюрприз преподнес Аркадич. Когда все поужинали и спокойно разошлись, он подошел ко мне. Я по обыкновению сидел на лестнице с сигаретой во рту. Обычно мне составляла компанию Машка и бутылка пива. Сегодня их не было. Я молча курил и сверлил взглядом выбоину на стене. «Не отвлекаю?» – интеллигентно поинтересовался доктор. «От созерцания дырки?» – ехидно ответил я. «Очень сильно отвлекаешь». «Значит так», – пропустил мою язву мимо ушей Аркадич. «Я вскрыл зомби». «И?» – тут же заинтересовался я. «И кое-что обнаружил». Вежливо улыбнулся тот. «Пойдем, покажу». «А на словах никак?» – сморщился я. «Мне еще выбоину досмотреть нужно. Я все равно ничего не понимаю в твоих пробирках». «Пошли!» – настойчиво приподнял меня за локоть Аркадич. «Это крайне любопытно. Ты сразу все поймешь». Пришлось согласиться и отправиться вслед за доктором. Его лабораторию мы устроили на первом этаже. Степан Аркадьевич занял целое крыло. Но места нам хватало. К тому же это наука, она любит просторы. Мы прошли в один из бывших учебных классов, и Аркадич указал рукой на микроскоп, который стоял в углу комнаты. Он не был похож на те, что я помнил по урокам биологии в школе. Этот был огромный, с кучей сменных глазков и мог транслировать увиденное на монитор. По-моему, он даже управлялся с компьютера. В глазок я смотреть не стал. Все, что там происходило, можно было рассмотреть на большом экране компьютера. А происходило там что-то непонятное. Круглые штуки шевелились рядом с круглыми штуками. «Ну как?» С довольной рожей посмотрел на меня свет науки. «Абзац!» – прокомментировал я. «А я что говорил?» – хлопнул в ладоши Степан Аркадьевич. «И что это?» – с умным видом спросил я. «Как это что?» – захлопал глазами доктор. «Неужели непонятно? Это наниты!» «М-м-м», – промычал я. «Ну да, это многое объясняет». «Естественно», – снова засиял Аркадич. «Это как минимум объясняет поведение зомби. И как вообще такое стало возможным?» «Аркадич, без обид. Это очень увлекательно, но я ни хера не понял». Я решил наконец оповестить своего оппонента о собственной несостоятельности. «Да?» – как-то сразу растерялся тот. «Тогда попробую простым языком». «Буду признателен», – в тон ему ответил я. «В общем, никакой это не грибок», – начал пояснять доктор. «Уж на него я насмотрелся, можете мне поверить. Это самые что ни на есть роботы, маленькие микросхемы, которые каким-то образом подключились к нашему мозгу. Смерть организма произошла от заражения, это факт. Но вот затем в процесс вступили вовсе не грибковые споры. Это роботы заставили ожить трупы». «И что нам это дает?» – пожал я плечами. «Их можно как-то отключить?» «Скорее всего, нет», – замялся Аркадич. «Я пробовал даже применить ЭМИ». «Я надеюсь, это не сильное извращение». Пришлось снова напомнить доктору о своем непонимании научных терминов. «Простите, я имел в виду электромагнитный импульс. Я собрал примитивную пушку из лучевой трубки от микроволновой печи». Пустился тот в объяснение. «Да мне насрать из чего!» Немного грубо остановил его я. «Действительно», – снова заморгал доктор. «Ну, в общем, им все пофигу. Они настолько малы и примитивны, что это только замедлило их на какое-то время. В целом, они выполняют функции возбудителей, передают импульсы на участки мозга, отвечающие за примитивные функции». «Так нам с этого что?» Так и не смог я добиться нужного ответа. «Хорошо, ты понял, как это работает. Дальше-то что?» «Ну как?» – опешил Аркадич. «Это объясняет их поведение. Почему они нас окружили? Почему затем разошлись? И почему их так мало на улицах?» «То есть ими управляют членоголовые?» – задал я прямой вопрос. «Скорее всего, да», – наконец выдохнул доктор. «Сигнал можно перехватить?» Посмотрел я ему прямо в глаза. «Думаю, это возможно», – пожал плечами доктор. «Я мог бы попробовать, но для этого они должны этот сигнал передать, как, например, тогда, когда мертвецы стали собираться под нашими стенами». «Держи это под контролем», – указал я пальцем в монитор. «Мне нужно найти их логово, а я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы они этот сигнал запустили». «Хорошо, Сергей», – замялся Аркадич. «Но мне бы еще одного, чтобы живой». «Принял», – кивнул я. «Будет тебе живой, хоть сотня. Ты только найди мне этих тварей. Найди, слышишь?» «Сделаем, Сереж», – закивал тот. «Мне жаль Марию». Видимо, он заметил тень на моем лице. «Ой, простите, я не хотел». «Аркадич, да успокойся ты», – хлопнул я его по лопатке. «И определись уже, мы на ты или на вы. А то путаешься и меня с толку сбиваешь».